глохли звуки его учащенного хриплого дыхания. Он более не слышал завывания ветра, но не сомневался в том, что ветер не утих. Смотреть на Кэти ему было куда тяжелее, чем на Даниэля. Но и не так тяжело, как он ожидал. Если бы он все это мог предотвратить, то встал бы между родителями и братом. Но что сделано, то сделано. И он испытывал печаль, а не отвращение, уныние, а не отчаяние. Обездвижив Даниэля и Кэти разрядом тазера, связав их галстуками Даниэля, поговорив с ними, Энсон зарезал обоих. Митч отвел глаза от ран. Орудиями убийства послужили садовые ножницы и штыковая лопата. Митч их узнал, потому что и ножницы, и лопату Энсон позаимствовал из его гаража. Митч закрыл тела в учебной комнате, а сам сел на верхней ступеньке лестницы, чтобы обдумать свои дальнейшие дела. Страх, шок и одна банка Red Bull не могли очистить мозг от тумана усталости столь же эффективно, как это сделали бы 4 или 5 часов крепкого сна. Ветер вел отчаянную осаду дома. Стены трещали, пытаясь устоять перед его напором. Митч заплакал бы, если б мог позволить себе такую роскошь, как слезы, но едва ли сказал бы, о ком плачет. Он никогда не видел, чтобы Даниэль и Кэти плакали. Они верили, что эмоции следовало заменять логикой и комплексным анализом. Когда он мог оплакивать тех, кто был ему дорог, он оплакивал. Но эти люди никогда не плакали сами. Они говорили, говорили и говорили, пытаясь словами вытеснить чувства при разочарованиях, неудаче и даже утрате близких. Ни один человек, который знал правду об этой семье, не стал бы осуждать его, если бы он заплакал, жалея себя. Но последние такие слезы он пролил в 5 лет, а потом более не плакал, не хотел доставлять им такого удовольствия. И он не стал бы оплакивать брата. Жалость, которую ранее он испытывал к Энсону, испарилась как дым. Испарилась не здесь, в учебной комнате, а в закрытом багажнике коллекционного Крайслера. Завывание ветра звали его в ночь. Выключив свет во всех комнатах второго этажа, Митч спустился на кухню. В прошлом Даниэль всегда держал в холодильнике коробку шоколадных батончиков Хершес. Даниэлю нравился холодный шоколад. Коробка ждала его на нижней полке. В ней не хватало одного батончика. Есть батончики дозволялось только Даниэлю. Остальным оставалось лишь облизываться. Митч взял всю коробку. Усталость и напряжение лишили его чувства голода. Но он надеялся, что сладкое придаст сил, сможет заменить сон. Выключив свет на первом этаже, он вышел через парадную дверь. Сев за руль Крайслера, Митч отправился на поиски Энсона. Холли все еще расшатывает гвоздь, хотя результата нет и нет. Но она расшатывает, потому что заняться ей больше нечем. А если она будет сидеть без дела, то сойдет с ума. Холли всегда была оптимисткой. Люди называли ее солнечной, радостной, неунывающей и кипучей. Раздраженный ее вечным оптимизмом, какой-то вечно мрачный мужчина однажды спросил, может, она плод любви Микки Мауса и Динь-Динь? Она могла бы разозлиться и сказать правду, что ее отец и мать погибли в автомобильной катастрофе, когда она была совсем маленькой, а воспитывала ее бабушка, которая окружила внучку любовью и весельем. Она дала ему другой ответ. Да, но поскольку врачи запрещили Динь-Динь рожать, у нее слишком узкие бедра, меня вынашивала Дейзи Дак. В этот момент, однако, с хорошим настроением у нее не очень. Когда тебя похищают, способность веселиться пропадает напрочь. Она уже сломала два ногтя. Подушечки пальцев горели. Если бы она не обматывала шляпку гвоздя подолом блузки, то наверняка начали бы кровить. С учетом сложившейся ситуации, на эти травмы обращать внимания не следует. Вот если похитители, как и обещали Митчу, начнут отрубать ей пальцы, то тогда появится повод для жалоб. Она берет паузу. В темноте ложится на надувной матрас. Хотя и вымоталась да нельзя, не думает, что сможет уснуть. А потом ей снится какое-то темное место, отличное от комнаты, в которой похитители держат ее. Во сне она не прикована к полу, она ходит в темноте, держа в руках какой-то сверток. Это не комната, а какие-то проходы, связанные между собой. Множество пересекающихся тоннелей. Лабиринт. Сверток становится все тяжелее. Руки болят. Она не знает, что несет. Но случится что-то ужасное, если она положит сверток на землю. Слабое свечение привлекает ее внимание. Она заходит в комнату, освещенную одной единственной свечкой. Митч здесь, а сверток на руках – спящий младенец, ее спящий младенец. Руки Холли болят, но она крепко держит бесценный сверток. Митч говорит: «Дай нам младенца, любимая, он должен быть с нами, а тебе здесь не место». Ее родители умерли, Митч, получается, тоже, и как только она отдаст младенца, он более не будет спящим. Она отказывается отдать своего сына, а потом каким-то образом тот оказывается на руках матери. Ее отец задувает свечу. Холли просыпается от завывания какого-то чудовища, но воет только ветер. Он сотрясает стены, скрипит стропилами, и с них сыплется пыль. Мягкий свет на свечи, не свеча, а фонаря, разгоняет темноту, которая окутывает Холли. Она видит лыжную шапочку-маску, сжатые губы, серо-синие глаза. Именно этот похититель тревожит ее больше всего. «Я принес тебе шоколад», — говорит он. Протягивает плитку мистера Гудбора. Пальцы у него длинные и белые. Холли не хочет прикасаться к тому, что трогал он. Скрывая отвращение, берет плитку. Они спят,